Глава 13. Майкл. Выйдя из бутика женской одежды, я чувствую, как болят все мышцы. «Чертова Оливия», — думаю я, стискивая зубы. Я был слеп и неосторожен, отчего проклинаю себя еще сильнее. Переговоры не увенчались успехом, но хотя бы ведущие газеты теперь не должны пускать лживые слухи. Закидываю пакеты в багажник и сажусь за руль, но не могу собраться с мыслями. «Черт, черт, черт!» Повторяю я, прикрывая на время глаза. Контролировать ярость становится все сложнее. Но лишняя поездка к Эрике может разжечь еще больший скандал. Мне этого совсем не хочется. Достаю телефон, набираю номер Оливии и слышу гудки, но ответа нет. «Твою мать!» — вырывается у меня. «Неужели так сложно ответить?» Впереди ошивается подозрительный субъект, который может быть подосланным репортером. Завожу мотор, давлю на газ и резко срываюсь с места. «Блядь, блядь, блядь!» — чертыхаюсь вслух, стуча ладонью по рулю. Ночной город ослепляет, отчего раздражающе щиплет в глазах. Мои синяки и увечья, которые еще не успели зажить, ноют от дергающей и противной боли. Обезболивающее мало мне помогает, но от него есть толк. Я гоню по дороге, предвкушая, как отыграюсь на Оливии. Ее безмозглость окончательно выбешивает меня. Еще пару раз, набрав ее номер, слушаю противные гудки и прибавляю скорость. Доехав до дома и убедившись, что хвоста из назойливых репортеров нет, спокойно заезжаю во двор. «Оливия!» — кричу я, но ответа не следует. «Оливия!» Из гостиной доносится гул телевизора. Со злостью кинув пакеты, я спешу туда и вижу ее. Девушка тихо сопит на диване, а рядом с ней валяется пустая бутылка вина. «Ну ты и сучка!» — ругаюсь я сквозь крепко сжатые зубы. Подойдя ближе, замечаю, что она выпила одно из лучших вин, которое мне когда-то подарили. «Вот тварь! Я хочу ее разбудить, но в последний момент передумываю». Оливия лежит, подогнув под себя ноги, укрывшись пледом, и мне хочется понаблюдать за ней, пока из ее похабного рта не вылетают слова. Подойдя ближе и помахав рукой у ее лица, я убеждаюсь, что ее сон достаточно крепок, и хмыкаю. «В одно горло выпила бутылку. Окажешься совсем хрупкой». Бормочу себе под нос, и моя рука машинально тянется к ее волосам. Желание дотронуться до нее съедает меня изнутри. Убрав упавший на лицо вилокон, я скольжу пальцами дальше, исследуя кожу, которая оказывается мягкой на ощупь. Дотронувшись до ее огненных волос, я понимаю, что они напоминают мне мягкий струящийся шелк. Сдернув плед, рассматриваю тело девушки, и ее беспомощность манит меня. Я и сам не замечаю, как у меня в голове вспыхивают яркие, сочные, пьянящие фантазии. Тихо выдохнув, представляю, как сжимаю ее изящный стан, как она кричит, тяжело вздыхает и сладко стонет от моих прикосновений. Мне хочется ее тело немедленно. Переборов в себе желание трахнуть Оливию за непослушание, я сильно шлепаю ее по бедру. «Это будет ее?» — она вздрагивает от испуга и с недоумением таращится на меня. «Ты че дерешься? Мне алкоголички в доме не нужны. На себя посмотри», — бормочет она, а ее сладкий сонный голос эхом застревает в моей голове. «Да черт возьми, какого хрена со мной творится?» Задаюсь я вопросом, сдвигая брови, и заявляю. «Ты выжрала одну из моих лучших вин. В одну харю!» Девушка зевает и показывает мне язык. «Ты еще и дразнишься, хамка?» От хама слышу. «Господи, что за детский сад?» Оливия пытается прийти в чувство, натягивая на себя плед, она хмуро смотрит на меня. «Чего пялишься?» «Любуюсь невыносимым коллегой». Ничего не ответив, отправляюсь в кухню. На столе прикрыта какая-то стряпня, которую, по всей видимости, сподобилась приготовить Ви. Подняв крышку, обнаруживаю половину лазаньи, которая выглядит не шибко аппетитно, но я голоден. Пока достаю приборы, краем глаза замечаю в дверном проеме девушку. Она наблюдает за мной. Ну и любопытная же. Размышляю я и говорю, пытаясь задеть ее самооценку. «Выглядит ужасно». «Так не ешь?» — немедлится ответом она, пожимая плечами. «Ты тут гость, а не хозяйка. Я сам решу, что мне делать». «Ладно», — равнодушно отзывается она. «Где мне взять сменную одежду?» «Твои ебаные пакеты стоят в прихожей». «Какие еще пакеты?» — уточняет Оливия, уставившись на меня и раздражая еще сильнее. «Ты просила одежду? Так забирай, пока не выбросил все в мусорку. Не успеваю я договорить, как слышу шуршание. Фыркнув, я принимаюсь за трапезу. Готовит она совсем неплохо. Ну и похвалить. Не за что. Сколько я тебе должна? Кричит девушка из прихожей. Расплачешься натурой. Окей, когда? Чуть не подавившись, я еле сдерживаюсь. Я не ослышался. Поражаюсь про себя, давясь приступом кашля. Это была шутка? Немного помолчав, сообщаю ей без лишних эмоций, старательно подавляя в себе разжегшийся интерес. Ну ладно, как хочешь. Вот мелкая дрянь. Задирает меня, причем не в лучшее время. Быстро закончив шелестеть пакетами, Оливия уносит их в комнату и с треском хлопает дверью. Мне требуется расслабиться. Взяв с полки стакан и налив в него виски, я без особого аппетита заканчиваю трапезу. Алкоголь обжигает мне горло, а стряпня ви притупляет голод. Спустя некоторое время слышу шаги, и на кухню заходит Оливия, одетая в купленный мной облегающий спортивный костюм. Он идеально сидит на ее фигуре, подчеркивает аппетитные бедра, талию и грудь. Такие вещи ей определенно идут. Мог бы просто свозить меня домой, а не покупать все это. Мне нравится, снимай. А белье кому? Я не понимаю, как можно быть такой тупой. Тебе, кому же еще? Ну, мало ли. Ее голос заметно дрожит. Купил на глаз все, что ей может пригодиться, не выбираю фасон, ненавижу шопинг. Легче услышать, сколько нужно комплектов и какого размера, чем выбрать самому. А я именно так и сделал. Я внимательно смотрю на нее и спрашиваю. Что-то не так? Нет-нет, торопливо отзывается девушка, еще раз осмотрев себя. Спасибо. Что с книгой? Продолжаю я допрос. Ну, тянет она. Первая глава написана отлично. Мне даже придраться не к чему. Еще бы. Завтра добавлю еще несколько глав и поработаем вместе. Она мнется около стола, покусывая губу. Что тебя беспокоит, дорогуша? Задаюсь я вопросом, слегка щурясь и откидываясь на спинку стула. Конфликт улажен? Вдруг интересуется Оливия. Я работаю над этим. Девушку явно не устраивает мой ответ. Ну ладно, не буду тебе мешать. Тебя никто не отпускал. Цежу я сквозь зубы, встав со стула, направляюсь в свою комнату. Приберись на кухне. Слышу ее тяжелый вздох и усмехаюсь. Нет, милая моя, на халяву ты тут жить не будешь. Наконец-то снимаю с себя костюм, принимаю холодный душ и надеваю более удобную одежду. Меня напрягает присутствие в моем доме постороннего человека. И плевать, что она моя коллега по работе. Спустившись вниз, обнаруживаю, что девушка тихонько смотрит телевизор. Наблюдая за ней из прихожей, вижу, как она подпирает голову рукой, а на ее лице красуется загадочная задумчивость. «О чем же ты думаешь?» — гадаю я и просто спрашиваю. «Прибралась?» «Угу. Лучше бы ты работала, чем смотрела белиберду». «Работы нет», — сухо отвечает Оливия. «Тебе найти?» «Майкл, что ты прицепился ко мне?» Она оборачивается, и я замечаю в ее глазах блеск печали. «Хм, милая моя, ты еще не знаешь, с кем связалась?» «Если бы я прицепился к тебе, ты была бы уже не живой». «Как угрожающе!» Фыркнув, Ви вновь отворачивается к телевизору. «Я буду у себя в кабинете, на всякий случай сообщаю ей». «Хорошо. Ты поняла, что это значит?» «Ага». Напоследок, окинув ее взглядом, я направляюсь в свой кабинет, чтобы доработать роман. Вычитка дается мне гораздо легче, чем написание сюжета. Отточено уже больше половины текста, однако Оливии по контракту стоит их еще раз пересмотреть. Убедившись, что вторая и третья главы готовы для того, чтобы она их почистила, я выдыхаю и пересылаю их на второй ноутбук. Часы уже показывают 10:00 вечера. Встав со стула, отправляюсь на кухню, чтобы выпить воды, и по пути замечаю, что девушка снова спит на диване. Дрыхнет, как кошка, куда ни кинь ее, бормочу вслух, разглядывая ее. В моем доме давно не было женщин, именно таких, которые так просто себя ведут, как Ви. В последний раз, когда здесь ступала женская нога, я еще был женат. Сколько ж прошло времени с того дня, как супруга хлопнула дверью и исчезла из моей жизни? Я мотаю головой, чтобы откинуть эти мысли. Оливия тихо сопит, когда я возвращаюсь в гостиную. Она выглядит совершенно беззащитно. Не ходит обнаженной по дому, не пилит мозг своими прихотями. Просто тихо свернулась клубком, как кошка, которая всегда удобна на любом теплом месте. Открыв новостную ленту, читаю первые заголовки со своим именем и фыркаю. Они действительно думают, что Оливия годится мне в пару? Спрашиваю себя мысленно, я снова бросая на нее быстрый взгляд. Если подумать, она не так уж и плоха для того, чтобы быть моей возлюбленной. У нее отличные природные данные, и она бы гармонично смотрелась рядом со мной, будь у нее хоть какой-то вкус в одежде. Склонив голову на бок, подхожу к ней ближе, желая понаблюдать. Я писатель, поэтому люблю изучать окружающих. Эта привычка прицепилась ко мне с юных лет и перешла за мной и на службу. А окончив юридически, я вдруг понял, что наблюдательность и я теперь неразделимы. Смотря на беззащитное тело Ви, я пытаюсь анализировать и не понимаю, откуда возник интерес к ней. Вспоминаю ее цепкую хватку и то, как она прижималась к моему плечу. И какого черта я это сделал? Мог бы просто оставить ее на съедение репортерам, пускай бы сама выкарабкивалась. Но нет же. Я сам потащил ее, защищая своей спиной. Почему она пробудила во мне такие чувства? Задаюсь я вопросом, но не знаю на него ответ. Или просто пока не хочу его принимать. Неожиданно раздается пиликанье на телефоне, которое прерывает мои размышления. Сработал один из датчиков движения, которыми оснащена территория моего дома. Метнувшись к двери, смотрю на камеру и замечаю фигуру, медленным шагом идущую по лужайке. Черт. Мысленно чертыхаюсь, отшатываюсь назад и спешно продумываю дальнейшие действия. «Что случилось?» — сонно спрашивает Оливия, приподнимаясь на диване. «Молчи и выключи свет», — приказываю я, вытаскивая из комода пистолет. «Зачем?» «Я сказал, вырубай свет и ложись на пол». Она лишь испуганно смотрит на меня. «Быстро!» Пока девушка выключает свет в гостиной, я бегу в кабинет и выключаю там ночник. Возвращаюсь в холл, подхожу к задней двери, закрываю ее на замок и натыкаюсь на Ви, стоящую в коридоре, не понимающую, что происходит. «Да что случилось? Молчи!» Свет погашен, а окна тонированы. Чтобы разглядеть что-нибудь незваному гостю, придется изрядно потрудиться. Прикидываю я, прислушиваясь к звукам. «Майкл!» — шепчет Оливия. «Объясни, что случилось?» «Если ты не хочешь умереть, замолчи». Взяв ее за запястье, тащу в гостиную, сажусь на корточки и дергаю ее к себе. «Господи, Майкл, не замолкает она. Зачем тебе пистолет? Тебе рот кляпом заткнуть, что ли?» В глазах у нее мелькает страх. Впрочем, заботиться о ней не моя прерогатива. «Сиди тихо, как мышка», — шепотом требую я. «Ни в коем случае не высовывайся. Дом надежно защищен, на окнах стоят пуленепробиваемые стекла». «Угу», — испуганно мычит девушка. «Ни при каких обстоятельствах не поднимай голову. Пригнись ближе к полу». Мне кажется, она чуть ли не плачет, поэтому я досадливо морщусь. Еще этого не хватало, злюсь я. «Сопли потом пожуешь, если останешься в живых». Медленным шагом я направляюсь в коридор. Пробравшись в темноте в кабинет, дохожу до стола и аккуратно вытаскиваю из тайника коробку с патронами. Зарядив пистолет и поставив его на предохранитель, прислушиваюсь к звукам, поскольку смотреть запись с камер опасно, меня может выдать свет монитора. Да и действовать в темноте мне куда привычнее, так легче дезориентировать противника. Медленно выхожу из кабинета и слышу шаги у задней двери дома. Выставив перед собой пистолет, выжидаю, пока шуршание усиливается. Вдруг раздается хлопок там, где находится Оливия, и она кричит. «Дьявол!» — чертыхаюсь я и рывками перебегаю к ней, чтобы накрыть ее своим телом и заткнуть ей рот. Раздается следующий хлопок, и Ви сдавленно хнычет мне в ладонь. Кто-то пытается пробить окно в гостиной. Понимаю я, запихивая девушку за диван. —